Седьмое. Обыкновенный социализм. В 1939 году Черчилль, любитель и мастер красного словца, определил Советский Союз как секрет, завернутый в тайну, скрывающую в себе загадку. К началу восьмого десятилетия XX века первое в мире социалистическое государство, превратившееся в сильнейшую в мире военную державу, остается для Запада загадкой. Не умея найти средства для понимания нового феномена в истории человечества, западные советологи видят в СССР страну, похожую на все другие, и объективно оценивают его достижения. Направление политики Брежнева оценивается как либеральное. 70-е годы характеризуются американским советологом как время расширения индивидуальных свобод, увеличения эгалитаризма, выразившегося в частности в том, что расхождение между заработком высокооплачиваемых и низкооплачиваемых рабочих и служащих сократилось с 3,7% в 1964 году до 3,2% в 1970 году. Другой американский советолог согласен с первым. «Я вижу 60-е и 70-е годы как чрезвычайно мягкий период в советской истории. Вполне возможно, что будущие историки назовут его величайшим, лучшим периодом в их истории. Это было общество, которое впервые смогло обеспечить и пушки, и масло, повысить жизненный уровень, добиться военного равенства с Западом». В 1975 году член Советской и Американской академии наук Андрей Сахаров, констатируя, что вся мировая пресса полна сообщениями об инфляции, о топливном кризисе, о нарастающей безработице в капиталистических странах, добавлял: «Но мне все же хочется сказать, ведь вы не умираете с голоду, вам есть куда отступать, ведь даже снизив уровень жизни в 5 раз, вы все еще будете жить богаче людей самой богатой в мире социалистической страны». Андрей Сахаров, «О стране и мире», указанное сочинение, страница 27. 5 лет спустя из ссылки он отмечал дальнейшее ухудшение положения. «Страна, живя десятилетия в условиях, когда все средства принадлежат государству, испытывает серьезные экономические и социальные трудности, не может самостоятельно прокормить себя, не может без использования привилегий разрядки осуществлять научно-технический прогресс на современном уровне». Андрей Сахаров, «Тревожное время», «Новое русское слово», 14.06.1980. Андрей Амальрик начал свою статью, одно из первых свободных размышлений о стране и мире, надеждой, что для западных советологов она может представлять подобный интерес, какой для их теологов представила бы вдруг заговорившая рыба. Андрей Амальрик, «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года», указанное сочинение, страница 2. Десятилетие, минувшее после публикации статьи Амальрика, было эпохой открытия Советского Союза настежь. Книги, статьи, размышления, свидетельства Солженицына, Сахарова, Зиновьева, Максимова, Синявского, Буковского, других писателей, общественных деятелей, свидетелей показали, что представляют собой социалистическое государство, построившее утопию. Наименьшее впечатление заговорившая рыба произвела на ихтиологов. Многие западные специалисты-советологи, государственные деятели, бизнесмены, имеющие дело с социалистическим миром, пожелали остаться глухими. Даже шок архипелага ГУЛАГ, сильнейшего удара по престижу Советского Союза со времен Октябрьской революции, мало повлиял на тех, кто занимается Советским Союзом. Солженицын был со временем зачислен в ряды реакционеров, что позволяло не считаться с его словами. Советское царство мнимости остается для Запада реальностью, лишь слегка отличающейся от некоммунистических государств. Причем все отличия объясняются русской историей и национальными особенностями русского народа. В остальном все то же. Экономика, в том числе могучая промышленность и несколько отстающее сельское хозяйство, которое нуждается только в капиталах, машинах и удобрениях, культура со знаменитым лучшим в мире балетом, поголовная грамотность, бесплатная медицинская помощь, массовые организации, профсоюзы, комсомол, партия, всеобщие выборы и конституция, дающая гражданам широкие демократические права.